Друзья, братья и сестры, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Сегодня будем читать из книги Деяний, 3 главы, с 12 по 26 стих. Проповедь апостола Петра, вторая проповедь, и он говорит об Иисусе Христе, о вере в Него, о спасительной вере, доверии Христу, и что Он пришел пострадать за нас, и Он говорит, покайтесь. Итак, прочитаем Деяния, книга апостолов, Деяния апостолов, или же Деяния Святого Духа, 3 глава, с 12 по 26 стих. Деяния, 3 глава, с 12 по 26 стих. Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что дивитесь этому или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит. Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Этого Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его укрепило этого, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление это пред всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам, «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайте его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорило, также предвозвестили дни эти». Вы, сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Итак, мы видим, апостол Петр проповедует собравшееся народу, потому что произошло исцеление именем Иисуса Христа. Петр сказал, мы читаем в 3 главе, 6 стих. «А что имеем, то даем тебе во имя Иисуса Христа, Назарея, встань и ходи». Вера в Иисуса Христа, вера в силу и могущество, в исцеляющую силу, в то, что Он Бог, Он Спаситель, исцелила этого хромого. Мы видим, Петр говорит, что 12 стих, что это не мы. Он так и говорит, будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит. Он показывает, что это не мы сделали. Мы всего лишь люди, такие же, как вы, окружающие нас. И дальше он говорит, что Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших, послал Сына Иисуса. С Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его». Мы видим, что апостол Петр показывает, что вы отреклись от него, вы предали его на смерть. Пилат желал отпустить его, вы все равно отреклись и отдали его на смерть. От святого, праведного отреклись и просили даровать человека-убийцу. И, к сожалению, сегодня в мире то же самое происходит. Говоря, проповедуя об Иисусе Христе, люди не воспринимают. Им хочется жить этой жизнью, жизнью вот этой смерти. Без Иисуса Христа, без света Его, люди отрекаются, отказываются, не понимая, конечно же, от чего они отказываются. И вот сегодня необходимо возвещать народу, что есть другая жизнь. Есть жизнь верою в Иисуса Христа. Это жизнь новая, свобода, Царство Божие в сердце человека, верою в Иисуса Христа. И он говорит, начальника жизни убили. Обратим внимание, что и апостол Петр здесь показывает, начальника жизни убили. Начальник – это начало. Это тот, который начальствует над жизнью и который есть начало. Написано, создание мира было, он прежде создания мира. И словом его создавался мир и окружающее все. И этот и есть начальник жизни. Апостол Иоанн в своем послании первом, в первой главе, он говорит, он так и говорит, что с первого стиха о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Это об Иисусе Христе. Он есть жизнь. И сегодня, веруя в Него, о чем только что говорилось, что благовествуя о Иисусе Христе, мы благовествуем о жизни. Жизнь здесь сегодня на земле и жизнь вечную. Только есть эта полноценная жизнь, когда человек верует в Иисуса. Это и есть жизнь, потому что Царство Божие в сердце человека – не тот страх и смятение и беспокойство, а Иисус, жизнь есть. Да? Вера в Него дает мир и покой в сердце, праведность, мир и радость в Святом Духе, состояние души. Это и есть Царство Божие. И написано, этого Бог воскресил из мертвых, чему вы свидетели, чему мы свидетели. Иисус Христос воскрес, показав, что есть, Он есть жизнь. Он есть воскресение. И сегодня, веруя в Иисуса Христа, мы воскресли для новой жизни. И ради веры во имя Его укрепило этого, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление, это пред всеми вами. Мы видим, что апостол Петр говорит о вере, вере в Иисуса Христа. Он показывает, что не мы, как он начал, как мы начали говорить, что не мы исцелили его, а вера в Иисуса Христа, вера во имя его укрепила, и вера, которая от него. Обратим внимание, что вера – это не у нас, она там родилась его, а вера от Иисуса Христа. Именно он дает веру, именно он дает начаток веры и потом взращивает ее. Так мы и читаем евреям в 12 главе, написано 2 стих, «Взирая на начальника и свершителя веры». Начальник, вот он опять, начальник начала, начальник, управляющий на веры и свершителя. То есть он дает веру и свершает ее в человеке. И сегодня очень важно принимать этот дар веры. Тогда, когда мы слышим об Иисусе Христе, тогда, когда мы слышим возвещение о Нем, принимать это. Потому что Бог дает нам услышать, и сегодня надо принять, согласиться с этим. Да, это и есть начало веры, и Он взращивает эту веру. И Он есть свершитель веры в нашей жизни. И вот именно вот эта вера, в Иисуса, что Он исцеляет, что Он воскрешает, что Его имя могущественное и сильное, да, дает, даровало исцеление этому человеку и дает жизнь всякому призывающему имя Его. И он говорит, апостол Петр, дальше 17 стих, «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению, но не знали, но не понимали, но неужто бы, если бы знали, сделали бы это? Да, конечно, бы нет. Есть эти, которые у нас, вещи, которые препятствуют часто очень воспринять истину. Да? И апостол Павел говорил о себе, что он был ревностный гонитель церкви, что он даже подавал голос на убиение. И он делал это из ревности к Богу, но по неведению это делал. Он не знал, что Иисус есть Спаситель. Он был, возможно, научен, возможно, был увлечен той верой, вот этой фарисейской, да, таким законническим. Ему было непонятно, как это благодатью, верою в Иисуса Христа, можно получить спасение. Да. Но на тот момент он не понимал этого и гнал церковь, думая, что это есть отступничество от Бога, от веры в Бога. По неведению написано. Но Бог, говорит, даровал мне милость для того, чтобы показать Его милосердие, да, Его долготерпение. И вот здесь вот написано, что Бог же предвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Мы видим, что это по Писанию произошло. Это по Писанию так должно было пострадать Христу, пострадать за грехи наши, потому что написано «за грех смерть». И человеку нужно понести смерть этого. Да? И в Ветхом Завете приносили ягненка без порока за грехи, и они покрывались. Сегодня Иисус Христос снял с нас грехи. Он забрал и наказал их на себе. Написано «праведный за неправедных». Это вот тот агнец без порока, без греха. Бог принял эту жертву за нас. И сегодня вера в Иисуса Христа спасает нас. И он говорит, итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. 19 стих говорит, покайтесь и обратитесь. Это как первый раз, приходя ко Христу, покаяться. И в протяжении жизни, видя согрешения свои, видя свои недостатки, приносить Христу. Видя то, что порочит нашу жизнь, приносить Христу, чтобы Он простил и очистил. Да? Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились. И написано, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенным вам Иисуса Христа. Вот да придут времена отрады, это и есть Царство Божие. Это и есть то, что дает Иисус Христос. Он проповедовал и говорил, покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Божие. В Иисусе Христе Царство Божие приблизилось. И сегодня, чтобы его иметь, нужно всего лишь обратиться с верою ко Христу. Спасительную веру, ту, которую Он дает, опять же. Этим даром обратиться к Нему. Господи, прости. Если сегодня веруете и видите, нету покоя в сердце, опять нужно обратиться ко Христу, потому что Он так и говорил, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Именно Христос успокаивает, именно Его спасительная сила, именно Он дает утешение сегодня. Призывайте сегодня Его имя. И дальше написано, которого не было, должно принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков. И перечисляется Моисей, говорил, да воздвигнет пророка из братьев ваших, да, и будет всякая душа, которая не послушает пророка, того истребится, кто не принимает, истребится. Смерть, он не входит в свет, он не принимает жизнь, и он остается в смерти, просто на суд придет. И написано Самуил, и далее пророки, все сыны, вы сыны пророков, и знаете, которого, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: «И семени твоему благословятся все племена земные». Все племена, все на земле, призывающие имя Его, спасутся. И написано: «Бог, воскресив Иисуса из Христа, Иисуса к вам первым послал Его благословить вас». Об израильском народе Петр говорит: «К вам первым послал». И сегодня к нам послан Иисус для чего? Благословить нас. Дать нам эту жизнь вечную, веруя в Него сегодня, призывая Его, верую в силу Его, в имя Его спасительное. Иисус, написано, спасет людей своих от грехов их. Имя Иисуса спасает. Вера в Иисуса спасает. Вера в Его жертву заместительную вместо нас спасает. Призывайте сегодня. Призывайте сейчас Его имя. И да прославится в этом Бог. В Его милости и благодати, которую Он дает. В Его утешении в нашем сердце да прославится Бог. В Его прощении да прославится Бог. Да благословит нас Господь взывать к Нему. Всякий день, неважно, сколько вы следуете за Христом, всегда призывайте имя, ибо имя Его, вера в Иисуса Христа, дает мир и утешение, и исцеление души нашей, и прощение от грехов наших. Ему ж за все слава, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.